Ты тупая. Гости пришли почти одновременно. Пока шпицы обнимались с Измайловым, на причале уже начала голосить Элла, стоящая в окружении борзых. «Гор, я боюсь тут идти. Тут все качается», — скулила девушка, не решаясь ступить по трапу. Мне показалось, что Измайлов сморщился на секунду от ее голоса, но двинулся к причалу своей пугающей неторопливой улыбкой, похожей на поступь хищника. «В этом и смысл моря, Элла». Он сбежал по трапу и подал девушке руку. Не приобнял, не поцеловал, а завел как постороннего человека на яхту. «И давай договоримся на берегу. Не называй меня больше Гором. Твой вариант — Гордей». Разговор не был каким-то серьезным. Но потому, как на эту парочку уставились шпицы и борзые, я поняла, что за ним больше, чем просто имя. Да и на меня Измайлов зыркал настороженно. «Ну, Гор, мы же уже не на берегу!» Начала конючить, похожая на баллонку Элла. «Это легко исправить. Могу проводить обратно на причал». Измайлов замер, не доведя девушку до стола. В его голосе прорезалась сталь. Элла обиженно фыркнула. «И где же твое чувство юмора, Гордей? Уж и пошутить не даешь!» Она кокетливо улыбнулась и захлопала глазками. «Не на эту тему. Веди себя соответствующе и останешься на яхте. Но если снова начнешь шутить, не посмотрю на твоих родителей. Отправлю на берег вплавь». Баллонка Элла сморщилась. Выдернула руку из пятерни Гордея и прошла к столу. Шумом отодвинула стул во главе стола и плюхнулась, словно моментально обессилев. «Ты зануда, Гордей! За это тебя и люблю!» «Это называется умением вести дела», — парировал Измайлов, снова посмотрев на меня. Я намека не поняла. Элла обиженно поджала губы. Сунула мне в руки подарочный пакет и отвернулась к шпицам. Я смотрела на нее с любопытством. Пыталась понять. Она была невероятно хороша собой. В ней было прекрасно буквально все: идеальная кожа, плавные изгибы, безупречно сидящее платье с манящим вырезом. Но по взгляду Измайлова я понимала, он не соврал, когда говорил, что они с Эллой не пара. Вернее, что она не его пара, потому что баллонка надеялась на обратное. Когда яхта отчалила под управлением пожилого капитана и все устроились за столом, я снова поймала себя на мысли, что мы празднуем день рождения человека, на которого даже не поставили приборы. Даже отошла посмотреть, есть ли запасной комплект. Лариса не подвела, комплектов было много. Я спокойно успевала подносить, убирать, подливать и перестанавливать. Играла легкая музыка. В этот раз ко мне не цеплялись. Они были заняты собой и праздником. И только Гордей, то и дело, бросал на меня непонятные взгляды. Мне от них было тревожно. По совету Ларисы я старалась быть за его спиной. Но вместо того, чтобы обо мне забыть, Измайлов старался ко мне прикоснуться. И я снова ушла к противоположному краю стола. «Ну что же, давайте начинать». Гордей перевел взгляд на шпица. «Костя, знаю, что у вас с Егором была интересная история. Начнем с тебя». «О, это была не просто история. Это была настоящая эпопея. Причем слово «эпопея» в нашем случае отражало суть процесса. Об этом моем фиаско даже Кристина не знает». За столом раздались удивленные возгласы. Подруга Кости приподняла одну бровь. «Да-да, был я тогда молодой и самоуверенный». «Можно подумать, сейчас не такой», — парировала Алиса из пары борзых. «Надеюсь, что такой, но с опытом», — рассмеялся Костя. «Но тогда был еще и без него. Хотел родителям доказать, что могу что-то сам, что я не просто их сын, а сам по себе чего-то стою». Шпиц грустно улыбнулся. На лицах гостей отразилось понимание. И вот я придумал стартап. Разумеется, с вложениями. И посчитал очень оптимистично. И даже оплатил половину по предоплате. А потом, как в любом бизнесе, начались нестыковки. Гордей меня пробовал остановить и найти консультанта, но мне нужна была медаль на грудь и восторг родителей. Поэтому я продолжал закапываться еще глубже. И в момент, когда все действительно могло рухнуть без вариантов, ко мне приехал Егор. Гордей ему меня сдал с потрохами, и мне уже не было смысла врать. А потом было обидно и больно, потому что он меня макнул в каждую мою ошибку и повозил даже. Костя хлопнул себя по лбу с таким виноватым выражением лица, что все рассмеялись. «И чем дело кончилось?» — уточнила Алиса из Борзых. «Не поверишь, но эта история войдет в мемуары под названием «Как я заработал свой первый миллион». И, разумеется, благодаря Егору Измайлову. Без него этот инцидент назывался бы «Как я с треском опозорился в первый раз». И заметьте, это не про постельные утехи, это про бизнес. Это хуже, никому не рассказывайте». Кристина ткнула парня локтем в бок. Он картинно прижал руки к груди, и все рассмеялись. «У меня тоже была история с Егором», — начала Алиса. «Мы застряли в Дубае. Не в смысле заотдыхались, а не могли выехать. Помните, когда залило и побережье, и аэропорты? Никто никуда не летал. В бизнес-зале люди сидели на полу. А мне надо было срочно вернуться в Россию. У меня очередь к Левандовскому горела. Вы же понимаете, девочки». Алиса оглядела присутствующих. Кристина и Элла активно закивали головами. Но, судя по серьезным лицам парней, они тоже прекрасно понимали, о чем речь. «Просто страшный сон», — поддержала Алису Элла. «И как ты выкрутилась? Тем более с Егором». В последней фразе прозвучала неприкрытая ревность, но Алиса не обратила на нее внимания. «И вот сижу я на чемодане, прикладываю патчи к лицу, прямо на глазах других людей. Но надеяться не перестаю. Все связи уже были подняты, все звонки сделаны. Отец сказал, чтобы сидела и не мотала ему нервы. И тут Егор. Говорит, что вылетает следующим рейсом. Ну, я и разрыдалась. Рассказала про Левандовского. И знаете, что он сделал? Отдал мне свое место в самолете. И я успела». Присутствующие одобрительно зашумели. Снова посыпались шутки и истории, в которых Егор был настоящим героем. Всем помог, всех выручил, кого-то откуда-то вытащил в последнюю секунду. Много было историй про яхты, и не только про плавание и вечеринки, но и про строительство. Все улыбались. Я успевала с обслуживанием, и когда горячее уже было съедено, наклонилась к Измайлову. «Простите, у вас еще торт. Когда приедет Егор, чтобы подать десерт без задержки?» Звякнула вилка, упавшая на блюдо. За столом наступила тишина. Даже спокойная музыка и плеск волн стали зловещими. Ко мне развернулась покрасневшая, как помидор, Элла и зашипела. «Ты тупая? Это поминки! Куда Егор приедет? Он же утонул!»